Часть вторая. Дневник княжны. Работая над переводом мемуаров Бабо Мейендорф, я часто приходил в дом к Татуле Гвиняшвили, семья которой оказалась связана едва ли не со всеми действующими лицами истории баронессы. Во время одной из встреч Татуля протянула мне еще одну тетрадь, которой оказался дневник ее матери. Переведя на русский язык еще одно документальное свидетельство эпохи, я понял, что работа над книгой может с полным правом считаться законченной. Зная историю баронессы Мейендорф, познакомиться с историей ее внучки, княжны Додиани, и правнучки Татули Гвиняшвили будет, наверное, интересно вдвойне. Если бы я не узнал все это из первых уст, то вряд ли поверил, что такое возможно, что можно столько вынести и не сломаться, столько испытать и остаться человеком. Внучка светлейшего князя Шарвашидзе, дочь знаменитого князя Додиани, жена одного из самых состоятельных предпринимателей Кавказа, Бабо Додиани Масхарашвили, прожила 96 лет и стала свидетелем едва ли не всех значимых событий XX века. От встречи с императором Николаем II до приема на Лубянке у наркома Берии, от роскошной свадьбы в соборе Сиони до ссылки в казахскую степь. Жизнь ее дочери Татули Гвиняшвили, через воспоминания которой я и попытаюсь восстановить картину прошлого, не менее ярка и драматична. Папиного отца звали Георгий. Он вместе с женой, Мариам Квиташвили, жил в Даркветах. Занимался марганцем и был очень богатым человеком. Мудрый, образованный. У них был большой дом и громадный двор, на котором устраивались скачки. Бабушка была красивой, стройная, с породистыми руками. Всего у них было 7 детей. 2 дочери погибли от туберкулеза, которым они заразились через молоко больной коровы. Девочкам было по 18 лет. Их смерть бабушка так и не смогла пережить и вскоре умерла. Один сын, Давид, застрелился из-за несчастной любви. Осталось еще 2 дочери, Тамара и Анна, и 3 сыновей. Мой папа, его брат Михаил. Еще студентом он пел в опере, но как-то простудился, заболел ангиной и потерял голос, который, как все говорили, был бесподобный. Когда начались сталинские аресты, он испугался, поменял фамилию и уехал в Ташкент, где его и похоронили, хотя он так мечтал быть похороненным в грузинской земле. И брат Бессарион, который еще до прихода к власти большевиков уехал учиться в Англию и так и остался в Лондоне. Так получилось, что ни одной могилы не осталось, кроме могилы Давида. Папина сестра Тамара была замужем за Гаго Орджоникидзе. Они жили в Москве. К большевику Серго ее муж не имел отношения. Когда папу арестовали, тетка приехала в Тбилиси и носила ему передачи. В один из дней она попала под сильный дождь, промокла, заболела воспалением легких и умерла. Когда мой брат Георгий приезжал потом в Москву, он бывал у Гаго Орджоникидзе. Тот еще раз женился, но в его доме висел портрет тети Тамары, который повесила вторая жена дяди. Другая папина сестра, Анна, жила в Тбилиси, на улице Грибоедова, 24. Дедушка оставался в Даркветах. Его имя внесли в черный список, он же был раскулаченным. Крестьяне из его деревни боялись даже общаться с ним. Дом, виноградники, имение — все было отобрано. Потом уже дедушка построил себе маленький дом. Мама постоянно умоляла его переехать к нам, но он ни за что не хотел. «Я должен доживать там, где похоронены моя жена и дети, и там же должен быть похоронен». Он умер в 1939 году. Мамин папа, князь Николай, или Коки, как его все называли, Додиани, служил у генерала Давида Микеладзе. стал самым молодым предводителем дворянства в Мегрелии. Ему было всего 20 лет, когда его избрали. Жил в городе Синаки, это недалеко от Кутаиси. О нем писали. Даже враги не могут не признать, что Коки да Диани отдал бесплатно земли крестьянам. Дедушке было жалко своих крестьян. 7 лет он прожил с первой женой, Ниноми Келадзе, с 1898 по 1905 год. У них родилось 5 детей. Второй женой дедушки стала Мэри Церетели. Ей было всего 18 лет, когда они познакомились. Когда дочь предводителя дворянства Кутаисской губернии Мэри Церетели решила связать свою жизнь с овдовевшим князем Коки да Диани, ее родители были категорически против. Проблема заключалась в том, что после смерти первой жены у Коки осталось 5 детей, воспитывать которых пришлось бы юной Мэри. Но саму Церетели подобные трудности не пугали. И в 1911 году свадьба все-таки состоялась. Как потом показала жизнь, это была судьба. Через год у молодых супругов родился сын Георгий, через 2 года дочь Кетиван, а еще через 2 снова сын, которого назвали Симонико. Младшему сыну дали имя в честь последнего царя Имеретии Симона, который приходился Мэри Церетели прапрадедом. Это имя было родовым у Церетели, также звали и отца Мэри. Тесть дедушки, Симон Церетели, был известным общественным деятелем и любимцем Грузии. Его 2 раза избирали предводителем дворянства. Симон в своем доме в Кутаиси одно время даже прятал Сталина, будущего палача своих потомков. Симон с нетерпением ждал революции, так как надеялся, что после свержения царя Грузия получит независимость. Подобную надежду питал и Коки да Диани. Однажды дедушка отдал свой паспорт и черкеску известному революционеру и организатору знаменитого налета на инкассаторский экипаж в Тифлисе Камо, который так и бежал в Россию под именем Коки да Диани. В конце концов, чаяния князей оправдались. В России случился большевистский переворот, и Грузия на несколько лет действительно получила независимость. Вот только большевики на этом останавливаться не захотели, и в 1921 году вошли в Грузию, которая вскоре стала частью Советского Союза. Светлейший князь Михаил Шарвашидзе, последний владетель Абхазии, был дедушкой Коки. У самого Михаила было 5 детей. История Бабо Мейендорф, светлейшего князя Георгия, князя Михаила и княжны Нино, умершей молодой девушкой от туберкулеза, уже известно из мемуаров баронессы. Еще одна дочь светлейшего князя, Тамара, была матерью Коки и, получается, бабушкой моей мамы. Моя мама почти всю жизнь вела дневник. У нее было 2 тетради. В одну она выписывала цитаты из Бальзака, Фейхтвангера, Ильи Чевчавадзе, Боккаччо. А в другую тетрадь записывала свои мысли и воспоминания. Эту книжку она держала ближе к себе. 1 раз я застала ее в слезах. «Былое вспомнила», — объяснила она мне. Потом, когда я читала ее дневник, то на его страницах тоже заметила следы слез. Видимо, мама плакала, когда писала. Или когда перечитывала свои записи. Я тоже не могла спокойно читать воспоминания мамы. Смогла это сделать уже после ее смерти. Одна из записей мамы такая. «Самое страшное, когда в трудные минуты вспоминаешь о хорошем, ушедшем навсегда». Дневник Бабо да Диани – вещь удивительная. Летопись жизни своей семьи Бабо сумела превратить в своеобразный путеводитель по эпохе, все события и катастрофы которой ей довелось испытать на себе. Так, будучи воспитанницей Закавказского института благородных девиц и повстречавшись с императором Николаем II, княжна да Диани оставила живое описание знаменитого учебного заведения и своего свидания с российским самодержцем. Из дневника Бабо да Диани. В те годы было довольно сложно устроить дочерей в Тифлисский институт благородных девиц имени императрицы Марии Федоровны. Меня туда приняли по протекции бабушкиной сестры, дочери светлейшего князя Михаила Шервашидзе и жены барона Мейендорфа. До 15 лет меня воспитывала Тамара Шервашидзе. В институте были очень строгие правила и великолепные условия. Прекрасные кровати, белоснежное постельное белье, ночные рубашки, по два полотенца на каждую воспитанницу. Два раза в неделю все меняли. Фартуки, рубашки, банты и манжеты. Все это должно было быть идеально белым и накрахмаленным. Фартуки завязывались на спине красивыми бантами. Волосы должны были зачесываться назад, никаких проборов. В косы вплетались черные ленты в два пальца шириной. Утром мы просыпались по звонку. Встав, тут же красиво застилали свою постель. После этого немедленно отправлялись умываться. Утренний туалет начинался с того, что мы, обнаженные по пояс, обливались холодной водой, а затем мыли лицо теплой водой. За всем этим следила классная дама. Затем, уже одетые, мы становились в пары по росту и отправлялись в большой зал для утренней молитвы. Каждый день в нашем расписании было по 6 уроков. Большая перемена продолжалась 40 минут. И в течение этого перерыва мы успевали погулять в большом саду, поиграть в теннис или в другую игру. Нас обучали французскому языку, и с классной дамой мы должны были общаться только на этом языке. Для уроков пения и танцев мы переодевались в специальные костюмы. В каждой комнате на первом этаже стоял рояль, и каждый день у нас был урок музыки. В институте преподавали лучшие педагоги. Перед сном мы опять умывались сначала холодной, а затем теплой водой. Затем ложились в постель и должны были тут же заснуть. Разговаривать строго запрещалось. За этим следила классная дама, которая гасила свет и прохаживалась по спальне, пока мы все не засыпали. Классные дамы жили тут же, в здании института. У них были двухкомнатные апартаменты. В субботу и воскресенье нас водили в церковь. Священник был русский, и служба в церкви велась на русском языке. В хоре пели учащиеся нашего института. В одно утро в училище была суматоха. Должен был прийти Николай II. На нас надели новую форму с белыми фартуками и белыми манжетами. Наша форма была темно-сиреневая, фиолетовая. Длинный белый фартук подходил к ней. К приходу императора нас в два ряда построили на лестнице. Пришел Николай II. На нем была серая чуха с красивым кинжалом на поясе. Мы встретили его низким реверансом, а потом, как лебеди, последовали за ним в большой зал. Там хор спел «Боже, царя храни». Ученик Мищенко, его дядя был известным генералом, подошел к императору и сказал ему слово. Потом второй ученик, Цицишвили, тоже сказал слово. Хор опять спел. А затем император захотел посмотреть училище, которое находилось напротив нас, святой Нины. Когда он спускался по лестнице, Нино Чиквоидзе, ученица старшего класса, и я последовали за ним. Когда вышли на улицу, на удивление оказались очень близко к царю, так, что могли дотронуться до его папахи. Мы дотронулись и на память выдернули оттуда мех. Царь засмеялся и неожиданно снял свою папаху и подал нам. Мы немного смутились, но потом еще больше меха достали из папахи императора. Я и Нино долго хранили шерсть, выдернутую из шапки царя. Никто нам не верил, и нам приходилось приводить свидетелей друг друга. Визит Николая II праздновали шикарным завтраком и обедом. Нам всем подарили по огромной коробке конфет из кондитерской «Лотто», которая в Тифлисе считалась самой лучшей. Потом 4 дня был выходной. Когда мама впервые попала в имение своей мачехи, то с балкона дома увидела много строений. Мама спросила, что это за деревня. Ей ответили, что это не деревня, а поселение, где живут Масхарашвили. Мама начала хохотать. Что это за фамилия Масхарашвили? В переводе на русский это означает «шут гороховый». Но бабушка на нее рассердилась. «Ради бога, прекрати! Это очень почтенные люди! Чтобы они это не услышали, ты это больше не повторяй!» И вот однажды зимой мама оказалась в грузинском клубе. Это было место, где собиралось все высшее общество. В тот же вечер там был и папа, который только-только приехал из Лондона. Папа увидел Бабо и спросил одну нашу родственницу, с которой мама вошла. «Кто это такая?» Та объяснила, что это дочь князя Коки Дадиани и Мэри Церетели. А папа, поскольку они были соседями, уже знал эту семью. Вот так состоялась первая встреча моих родителей. Хотя мама, как оказалось, на папу внимания тогда не обратила. Спустя время папа устроил банкет. К нему в гости приехали иностранцы. Он тогда жил в гостинице, своей квартиры у него еще не было, и ему понадобилась крюшонница. И он, оказывается, занял ее у бабушки Мэри, эту крюшонницу. Через какое-то время бабушка встречает его на улице и говорит: «А крюшонницу-то вы не вернули?» Папа удивился: «Как это не вернул?» Пришел в свой номер и отправил к Дадиане лакея, чтобы тот во всем разобрался. Ни Коки, ни Мэри дома не было, и к лакею вышла мама. Она и сказала, что крюшонницу на самом деле вернули, и попросила поблагодарить хозяина. Когда этот лакей вернулся в гостиницу, то, оказывается, сказал папе: «Барин, я видел ангела, и прошу, женитесь на ней». Вскоре родители познакомились. Папа стал часто навещать дом мамы. Бабушке Тамаре Шервашидзе приносить цветы, бонбоньерки, начал ухаживать, одним словом. Всем он очень нравился. Но когда мама спрашивала, кто тот молодой человек, ей, оказывается, не говорили фамилию отца. Помнили, как она рассмеялась, услышав ее в свое время. В конце концов, между ними завязались отношения. И однажды, когда все вместе сидели за столом, дедушка и папа дружили, то Кокуца Чалахашвили, национальный герой Грузии, поднялся и сказал тост: «Бабушка, за твоего штатского!» А надо заметить, что папа был единственным, кто ходил в гражданском костюме, все остальные в форме. Ну и все дело пошло к свадьбе. Она состоялась 7 января 1921 года. Очень пышная свадьба была. Весь город о ней говорил, все с ума сходили. Как князь Дадиани отдал жену Масхарашвили?